Иван Оченков. Стрелок. Метролезы для белого генерала. Что представляет себе простой обыватель, услышав слово «пустыня»? Ровную как стол местность, сплошь засыпанную песком и лишенную признаков какой-либо растительности. Караван величественных верблюдов, гордо шагающих от одного оазиса до другого. И жару. В последнем они, впрочем, совершенно не ошибаются. Жара стоит до того страшная, что когда столбик ртутного термометра у доктора Студицкого опускается ниже 40 градусов по Цельсию, кажется, что уже почти прохладно. Сам Владимир Андреевич Студицкий был еще молод, здоров и переносил тяготы походной жизни с поистине стоической выдержкой. В Ахалтекинскую экспедицию он отправился добровольно и совершенно об этом не жалел, кроме разве что одного. Ему до сих пор не удалось побывать в деле, иначе говоря, в бою. Несмотря на принадлежность к одной из самых миролюбивых и гуманных профессий, он просто рвался поучаствовать в какой-либо заварухе. К слову, это далеко не первая его война. Окончив в 1875 году медицинский факультет Петербургского университета, он отправился в Черногорию, затем Сербию, принимал участие в последней русско-турецкой кампании, спас на операционном столе множество жизней, собрал богатейший материал о способах лечения огнестрельных ран и ожогов, и, несмотря на столь большой для человека его лет опыт, и не подумал успокаиваться на достигнутом, и при первой же возможности ввязался в новую авантюру, присоединившись к экспедиции в Геоктепе. С Михаилом Дмитриевичем Скобелевым его связывала давняя дружба, но несмотря, а возможно и благодаря этому, он пока не получил никакого назначения, оставаясь при штабе генерала кем-то вроде врача для особых поручений. Во всяком случае, так его иной раз называли отрядные острословы. «В ваше благородие», — появился перед доктором запыхавшийся солдат посыльный и остановился, с трудом переводя дух. «Что тебе, братец?» — с приветливой улыбкой отозвался врач. «Так что, их превосходительство просят вас поскорее прийтить», — прохрипел тот, вытирая пот с разгоряченного лба. «Сейчас буду», — кивнул Студицкий и зашел в палатку, чтобы привести себя хотя бы в относительный порядок и надеть сюртук. Одеваясь, он по привычке окинул взглядом свое походное жилище и на мгновение нахмурился. Крышка сундука оказалась неплотно закрыта, что для немного педантичного доктора было совершенно нетипично. Откинув ее в сторону, молодой человек покачал головой и, набрав в легкие побольше воздуха, закричал: «Трифон, я здесь, ваш брать!» Материализовался перед ним денщик, нескладный солдат из нестроевых. «Ты что же это, опять брал мои вещи? Как можно-с?» — оскорбился тот. «Как обычно-с», — передразнил его врач. «Говори, каналья, где теперь мои аптекарские весы?» «Не могу знать». «А вот я могу». «Конечно, можете, они ведь ваши». «Мерзавец, ты опять отдал их этому несносному моряку? Ты хоть понимаешь, что они предназначены для взвешивания лекарственных препаратов, что от их верности, быть может, зависит чья-нибудь жизнь?» «Понимо, то есть никак нет, ваш бродие», — помотал головой Трифон. «Как есть не брал. Ты что, пьян? Нет, дыхни». Денщик с видом христианского мученика перед Нероном поднял вверх глаза и изобразил легкий выдох, в котором явственно присутствовали пары сивушных масел. «Напраслину возводите, ваш брать», — горестно заявила жертва произвола. «Уж сколько недель не то чтобы не пил, а и не видел». «Нет, это невыносимо», — возмутился столь вопиющей наглости доктор. «Вот сейчас пойду к Скобелеву и потребую, чтобы тебя перевели в роту к стрелкам. Там тебе быстро объяснят, что брать чужое нехорошо». «Да что вы, барин», — испугался денщик, совершенно не ожидавший от обычно доброго, мягкого и деликатного врача подобной решительности. «Нечто у их превосходительства иных дел нет, как только мной, горемычным, заниматься. Да вы посмотрите лучше, ить все ваши вещички в целости и сохранности. А ежели крышка не так закрыта, так это я, пыль когда протирал, ненароком задел. Ить ваше благородие не раз говорила, что чистота должна быть, вот я и расстарался, значит». «Значит, пыль протирал?» — демонстративно провел пальцем по крышке сундука Студицкий. «Так ить пустыня, песок кругом», — развел руками поборник чистоты. «Рази убережешься? Прочь с глаз моих», — не выдержал врач. «Вернусь, поговорим». «Как прикажете, а я вам к тому времени ужин спроварю», — с угодливой улыбкой провожал врача денщик, а как только тот удалился на достаточное расстояние, добавил сварливо: «Нашли из-за чего шум поднимать, вон у саперов давеча 10 фунтов динамиту пропало, и то ничего, а тут шуму-то, шуму, тьфу». Генерал-адъютант Скобелев со своим штабом располагался в большой кибитке, разбитой в центре лагеря. От жилищ большинства штаб и обер-офицеров она отличалась лишь размерами и караулом из осетинского горского дивизиона. Командовавший караулом урядник Абадзеев хорошо знал Студицкого и потому пропустил без проволочек. «У меня к тебе дело», — без обиняков начал генерал, заметив давнего приятеля. «Рад быть полезен вашему превосходительству. Оставь эти церемонии, не до них теперь. Слушаюсь. Ты слышал о недавнем нападении на курьеров, третьего дня у Бендессинского перевала?» «Именно. Да. Кажется, там погиб казак, а сопровождавшие его джигиты сумели ускакать. Все так, но есть некоторые сомнения в правдивости показаний этих самых джигитов. Чем я могу помочь? Нужно провести вскрытие и извлечь пулю из покойного казака. Полагаю, ты сможешь определить, с какого расстояния и из какого оружия она выпущена?» «Думаю, да». «Отлично. Из бами в Хаджамкалу завтра выступает рота Самурского полка. Поедешь с ними, с пехотой?» Наморщил нос Студицкий. «Эдак мы неделю добираться будем. Зато целы останетесь», — парировал генерал. «Нельзя ли с казаками? Да ты ведь непременно встрянешь в какую-нибудь авантюру. Помилуй, Михаил Дмитриевич, какая же там может статься авантюра? Если на казака напали текинцы, их уже и след простыл, а если подозрения в адрес джигитов не беспочвены, так их там и вовсе не было. Ей-богу, дай мне несколько казаков, и тогда я за день обернусь туда и назад с результатами вскрытия. Ты уверен? Ручаюсь тебе. Ну, хорошо, я прикажу послать с тобой конных охотников». Охотниками оказались 10 казаков Таманского полка во главе с урядником бароном фон Левенштерном. Последний был личностью весьма примечательной, чтобы не сказать анекдотической. Богатый помещик родом из Курляндии, он получил прекрасное образование в Геттингенском университете. Единственным его изъяном являлось плохое знание русской словесности вообще и речи в частности. К несчастью, экзамен на офицерский чин в Российской императорской армии следовало сдавать именно по-русски, а потому барон до сих пор числился в нижних чинах. Между тем он успел поучаствовать в войне на Балканах, сумел отличиться в боях, но заветных эполет так и не добился. Употреби он половину приложенных им усилий на изучение языка Пушкина и Лермонтова, он давно бы стал офицером, но барон, помимо всего прочего, славился своим совершенно ослиным упрямством. Единственными людьми, достойными уважения, в его понимании считались немцы, причем не все подряд, а имевшие перед своей фамилией приставку фон, а еще лучше титул барона или графа. В общем, изучать речь восточных варваров он полагал ниже своего достоинства и продолжал тянуть лямку. При всем при этом германском снобизме Левенштерн являлся в сущности славным малым и хорошим товарищем. Во всяком случае, многие из близко знавших его офицеров отзывались о нем именно так. Еще одним участником экспедиции неожиданно оказался моряк по фамилии Будищев, носивший непривычное для пехоты звание кондуктор. Каким образом его занесло в самое сердце пустыни, никто достоверно не знал. Ходили лишь слухи, что он приписан к морской батарее, но последняя вроде бы только что прибыла в Чигишляр и лишь готовилась к переходу в Бами. Как и барон, он в качестве нижнего чина участвовал в русско-турецкой войне, о чем свидетельствовали медали «Полный Георгиевский бант» на его груди. И, по всей видимости, так же как фон Левенштерн, участвовал в походе в надежде стать офицером. Некоторое время они все же двигались вместе с самурцами, но вскоре доктору это наскучило, и он предложил ускорить аллюр, оставив пехоту позади. «Хороша», безбожно коверкая русские слова, прокаркал барон, «так будет быстрее». «Фиговая идея», мрачно отозвался моряк, но уточнять ничего не стал. «Если боитесь, можете оставаться», — отрывисто бросил Студицкий, но кондуктор и не подумал обижаться. Достав из футляра непривычного вида винтовку, Будищев зарядил ее, затем перебросил ремень через плечо и пришпорил коня. Держался в седле он, надо сказать, весьма неважно, особенно на фоне казаков или барона, но это его ни капельки не смущало. Следом за маленьким отрядом охотников прибавили ходу еще два человека, считавшиеся вольнонаемными. Латыш Ян Зандерс, слуга фон Левенштерна, бывший постоянным спутником своего хозяина в его странствованиях и военных авантюрах, и отставной солдат Федор Шматов, служивший в том же качестве у Будищева. Однако если у богатого немецкого барона наличие прислуги считалось делом само собой разумеющимся, то как себе это мог позволить простой кондуктор, было решительно непонятно. К тому же Шматов частенько называл своего хозяина графом, что добавляло их странной парочке легкий флер таинственности. Впрочем, на графа Монте-Кристо из сочинений господина Дюма моряк походил весьма мало, богатством не кичился, деньгами не сорил, от дружеских попоек уклонялся и вообще вел себя в высшей степени скромно. Вином и разносолами, подобно многим офицерам, не увлекался. Даже ели они со слугой часто из одного котла с нижними чинами, для чего хозяин вносил артельщику известную сумму. Фон Левенштерн же, напротив, старался обставить походный быт с максимальным комфортом, чтобы хороший табак, еда и напитки не переводились у господина. Его латышский Санчо Панса вел в поводу двух тяжело нагруженных различными припасами вьючных лошадей. Хотя надо сказать, что всем этим барон щедро делился с товарищами. Бендессины, это и перевал, и обширная долина, располагающаяся у входа в него, а также высокий утес, у подножия которого почти перпендикулярно сходятся дороги в Бами и в Хаджакалу. С высоты этого утеса легко можно контролировать и долину, и проходящие по ней пути, а потому здесь давно следовало устроить пост, но у командования до сих пор, что называется, не дошли руки. Между утесом и перевалом расположены несколько невысоких холмов, подножия которых усеяны крупными валунами, а со стороны долины его огибал полноводный ручей, бравший начало в горах Капитдага, по берегам которого в изобилии росли трава и камыш, иногда превышающие человеческий рост. Посреди блеклой пустыни этот уголок живой природы и буйства красок казался бы райским, если бы не огромное количество сероводорода в воде, отчего весь оазис буквально пропитался запахом тухлых яиц. Ну и вонь, поморщился Будищев, спешиваясь. «Я, натюрлих», — поддержал его курляндец, любивший при случае пожаловаться на походные тяготы. «Ужасный запах и жара и страна. Люди, бывавшие здесь прежде», — жизнерадостно возразил Студицкий, — «говорили мне, что после недолгого пребывания к этому воздуху привыкаешь, и он уже не кажется таким зловонным. Надеюсь, вы не собираетесь здесь надолго задерживаться?» «Разумеется, нет, барон. Мы покинем это благословенное место, как только удастся провести вскрытие. Тогда не будем терять времени», — решительно заявил Дмитрий. «Для обороны эти места еще хуже, чем для отдыха. Хотя если поставить часовых на вон той возвышенности, господин кондуктор», — поспешил прервать его немец, ревниво относящийся к вопросам командования. «Вы есть моряк и не знаете сухопутной службы, а потому...» «Да где уж мне, сиволапому», — ухмыльнулся в усы Будищев и помахал уряднику. «Дескать, делай, как знаешь». Как только их маленький отряд добрался до места, доктор с двумя казаками отправился к могиле убитого курьера, а остальные отпустили лошадей в поводу, чтобы те могли немного попастись. Вооружившись лопатами, таманцы споро взялись за дело и скоро выкопали из земли своего павшего товарища. Лес в этих местах настолько редок, что никому и в голову не приходит хоронить покойников в гробах. Поэтому при погребении бедняги ограничились тем, что завернули его тело в большой мешок из грубой материи. Разрезав холстину, доктор тут же приступил к осмотру тела, а остальные, зажав носы, спешно отошли в сторону. «Чего же не обредили покойника?» — мрачно спросил наблюдавший за этими манипуляциями Шматов. «Во что?» — пожал плечами Будищев. «Текинцы сам, небось, знаешь, раздевают убитых до нога, а у солдат лишних вещей нет. Худо, наверное, эдак в земле лежать», — поежился Федор. «Еще раз давит. Вообще без разницы», — усмехнулся кондуктор. «Помнишь, сколько наших в Болгарии полегло? Там в гробах разве что господ офицеров хоронили, да и то не всех». «Это верно». Студицкий тем временем закончил осмотр и, воспользовавшись ланцетом и длинными щипцами, извлек из тела покойного пулю. Очевидно, придя к какому-то определенному выводу, он спрятал ее в платок и сделал казакам знак, дескать, можно закапывать. «Что скажете, Владимир Андреевич?» — поинтересовался моряк у подошедшего к ним врача. «Выстрел произведен в спину из гладкоствольного пистолета в упор», — сухо ответил тот, вытирая платком руки. «Значит, свои», — резюмировал Будищев, недобро усмехнувшись. «А как узнали, что в упор?» — почти благоговейно спросил Шматов. «Когда близко, ожог остается», — пояснил Дмитрий. «Верно», — кивнул доктор. «Приходилось видеть подобное, всякое бывало». В этот момент их беседу прервал шум копыт, а следом из-за ближайшего холма показались двое текинцев. Поначалу, завидев друг друга, и русские, и туркмены застыли в нерешительности, уж больно неожиданной получилась встреча. Первым из ступора, как ни странно, вышел Студицкий. Отбросив в сторону в конец испачканный платок, он со всех ног бросился к мирно пасущемуся коню и, мгновенно оказавшись в седле, ударил его каблуками по впалым бокам. Не ожидавшее такой подлости животное взвелось на дыбы, но затем, повинуясь твердой руке всадника, рвануло вперед. «Брать живьем!» — азартно закричал врач, изумленным подобной прытью спутником, и вихрем помчался в погоню, на ходу извлекая из кобуры револьвер. «Куда тебя хрен понес?» — только и успел прошептать Будищев, поднимая винтовку и почти одновременно спуская курок. Хлестко прозвучавший выстрел выбил текинца из седла, после чего второй, устрашенный не только гибелью товарища, но и воинственным видом доктора, развернул коня и поскакал прочь. Опустив вниз рычаг, Дмитрий на лету поймал выскочившую из патронника гильзу и, отправив ее в карман подсумка, обратным движением вытащил патрон и перезарядил «Шарпс», а события продолжали стремительно развиваться. Едва погнавшийся за удирающим туркменом Студицкий завернул за скалу, как перед ним оказалась целая толпа соплеменников последнего числом, вероятно, не менее сотни, и теперь их роли резко поменялись. Обескураженный доктор во весь опор удирал от кочевников, время от времени стреляя из револьвера через плечо, без особого, впрочем, успеха, а сыны пустынь с дикими воплями и гиканьем неслись за ним, предвкушая добычу. Их небольшой отряд оказался в безвыходном положении. Ускакать от славящихся на всю Среднюю Азию ахалтекинских наездников нечего было и думать, а попытка отбиться в чистом поле грозила немедленным истреблением. Тогда казаки, будучи людьми опытными и искушенными, не дожидаясь приказов Ливенштерна, спрятали своих коней в низине, после чего залегли за камнями, ощетинившись винтовками. Несколько левее то же самое проделали Будищев со Шматовым, а незадачливый Искулап, едва успевший добраться к своим до начала перестрелки, занял позицию между ними и теперь лихорадочно перезаряжал опустевший барабан Смит-Вессона. Занятая охотниками позиция оказалась откровенно нехороша, но ничего иного им все равно не оставалось. Поначалу разгоряченные погони текинцы попытались взять своих противников нахрапом, но едва туркменские всадники подскакали вплотную к камням, за которыми нашли убежище русские, по ним ударил плотный залп. В одно мгновение казавшая неудержимой лава смешалась. Виск и улюлюканье нападавших тут же сменили крики умирающих, стоны раненых и дикое ржание лошадей, оставшихся без седаков и тщетно пытающихся теперь вырваться из этого ада. За первым залпом последовал второй, и утратившие кураж кочевники принялись разворачивать своих коней, после чего умчались прочь, нахлестывая их плетками, проклиная геуров, осмелившихся дать им отпор. Затем руководивший набегом бек, отличавшийся от своих подчиненных роскошным, расшитым золотом халатом, драгоценным оружием и великолепных статей караковым жеребцом, что-то приказал своим нукерам, и те стали спешиваться. Вопреки распространенному мнению, большинство текинцев были вооружены не древними мультуками-1, а вполне современными винтовками системы Бердана, очевидно, ставшими их трофеями после неудачной экспедиции двух князей и графа Витгенштейна, Долгорукова и Берга. Получив приказ от предводителя, текинцы разделились. Одна часть, заняв верхушку соседнего холма, принялась обстреливать засевших в камнях казаков, а прочие под прикрытием их огня еще раз попытались атаковать. Выстрелы с обеих сторон следовали один за другим, переходя порой в непрерывную трескотню. Слабый ветерок едва успевал сдувать пороховой дым, из клубов которого то и дело выскакивали все новые и новые нападавшие. Дело даже несколько раз доходило до шашек, и тогда слышалось яростное лязганье металла, прерываемое свирепыми криками противников и жалобными стонами раненых. Будищев горячую рукопашную схватку любил примерно так же, как собака палку, а потому подобной ерундой не увлекался. Отставив на время в сторону свою дальнобойную винтовку, он взялся за револьвер и принялся отстреливать наиболее приблизившихся врагов. Взведя курок, он на мгновение высовывался из своего укрытия, почти не целясь стрелял и исчезал, прежде чем ему успевали ответить той же монетой. Опустошив барабан в одном Смит-Вессоне, он передавал его для перезарядки верному Федору, продолжая вести огонь из второго. Таким образом, скоро рядом с ними не осталось живых текинцев, и он снова взял в руки «Шарпс». Дмитрий давно заприметил вражеского предводителя, благо рядом с тем постоянно крутились его нукеры, один из которых держал в руках длинную пику с бунчуком. Расстояние, правда, было великовато даже для его винтовки, но отчего бы не попробовать. Поймав перевернутое изображение бека в оптику, он на мгновение задержал дыхание и легонько нажал на спуск. Привычно бухнул выстрел, но в этот момент один из телохранителей, постоянно горячивший своего коня, оказался на линии огня и поймал пулю, предназначенную для другого. «И чего тебе смирно не стоялось?» – буркнул кондуктор, перезаряжая оружие. Судя по всему, текинцы посчитали гибель товарища случайной и не тронулись с места. Наоборот, бег приосанился и принялся размахивать камчой, на что-то указывая своим подчиненным. Дмитрий видел в прицел, как он кричит, разевая заросший черной бородой рот, но, разумеется, ничего не слышал. «Никуда не уходи, я сейчас», – прошептал Будищев и снова спустил курок. На этот раз прицел оказался верен, и разодетый текинец сначала дернулся, а затем медленно сполз с седла на песчаную землю. Переполошившиеся спутники бросились к нему, пытаясь понять, жив тот или мертв, и пока они это выясняли, моряк успел еще несколько раз выстрелить. «Так их!» – азартно воскликнул Шматов. «Уже пятеро, я в биноклю все вижу. Я тебе дам биноклю!» – вызверился на него приятель. «Заряди револьвер и прикрывай меня, а не то не ровен час подберутся демоны. Я и то, смотрю», – с легким сожалением отозвался бывший ефрейтор, поправляя на всякий случай кобуру с галаном на поясе. Федор не знал толком, кто такой второй номер и в чем заключаются его обязанности, но ему ужасно нравилось, когда Будищев так его называл. Они не раз уже ходили вдвоем на подобную охоту за вражескими наездниками. Тогда ему приходилось подолгу разглядывать в бинокль окрестности, выискивая ориентиры и тренируясь определять расстояние, а потом Дмитрий по его наводке без промаха бил по текинцам с предельной дистанции. Но сегодня все происходило по-другому. Нукеры павшего бека, кажется, сообразили, что их в наглую расстреливает какой-то русский, и наконец-то убрались с холма. Затем весть о гибели предводителя разнеслась по всему отряду, заставив на время прекратить бой. В какой-то момент казалось даже, что обескураженные текинцы уйдут прочь, оставив своего противника в покое, но не тут-то было. Краткое замешательство туркмен прекратилось так же быстро, как и началось, а затем сражение закипело с новой силой. Раздосадованные смертью вожака, они двинулись вперед, твердо намереваясь отомстить гиурам за нее, невзирая на потери. Если жители пустыни уступали русским в организованности и дисциплине, то никто не мог упрекнуть их в отсутствии храбрости. Крича «Алла!», потрясая саблями и стреляя из винтовок, текинцы лезли и лезли вперед, отчего казалось, что они вот-вот сомнут своего противника. В отличие от них, казаки во главе с немцем-урядником дрались молча, лишь иногда подбадривая друг друга короткими фразами. Единственным исключением в этом оказался доктор Студицкий. Каждый свой выстрел он предварял крепким словцом, а уж если прицел оказывался верным, то следовала такая восторженная рулада из отборного русского мата, что даже бывалые казаки только головами крутили от изумления. «Ваш брать не выдержал один из таманцев с басоном приказного 2 на погоне. Статочное ли дело эдак в бою ругаться?» «Ничего, братец», — весело откликнулся врач, едва не захлопав в ладоши, видя, что в очередной раз попал, завопил. «Так тебе, сукину сыну, мать-перемать, и впрямь, чего сквернословить?» Недовольно буркнул Федор, услышав последний перл. «Смертушка ведь совсем рядом ходит, не ровен час услышит. Не отвлекайся», — раздраженно бросил Дмитрий, передавая ему разряженный револьвер и стреляя тем временем из второго. Эту атаку им, хоть и с большим трудом, все же удалось отбить. Очевидно, что у текинцев тоже нашелся свой предел прочности, и сегодня у русских он оказался выше. И хотя отошедшие назад туркмены продолжили обстрел, это все-таки была передышка. Между тем горячее среднеазиатское солнце поднималось все выше, безжалостно нагревая своими жаркими лучами землю и в особенности камни, за которыми засели охотники. «Есть попить?» – устало прохрипел пересохшим горлом кондуктор. «А как же?» – ответил Шматов, подавая флягу с живительной влагой. Пусть теплая и солоноватая на вкус, она показалась измученному жаждой Дмитрию необычайно вкусной, так что, сделав изрядный глоток, он с блаженством держал ее во рту, чтобы размочить иссохший язык и небо. Будищев неожиданно позвал его Студницкий, высунувшись из-за камня, служившего ему убежищем. «Что вам?» – спокойно отозвался кондуктор, проглотив все до последней капли. «А вы ловко стреляете», – с уважением в голосе похвалил доктор. «Благодарю», – машинально кивнул Дмитрий, перезаряжая винтовку. «Давно хотел вас спросить, на что вам мои весы?» «Какие еще весы, док?» «Не смейте отпираться», – возмутился Студицкий. «Я наверняка знаю, что вы подкупили Трифона и брали аптекарские весы из моих вещей. «Невиновен, ваша честь», — устало отвечал ему моряк, откинувшись спиной к разогретому солнцем камню, покачав головой, почти грубо сказал: «Нашел же время, блин, так другого может и не быть», — простодушно развел руками врач. «А мне, знаете ли, чертовки любопытно, зачем они вам понадобились?» «Ну, ладно», — сдался обвиняемый. «Во-первых, я тут совершенно ни при чем, это Феденька вашего вахлака подпоил. Мне просто были нужны точные весы, а других поблизости не оказалось. Вот он и проявил нездоровую инициативу. Но зачем? Давайте все же в другой раз, как угодно. Да, совсем забыл, у вас не найдется немного патронов к Смит-Вессону, я свои, извольте видеть, уже расстрелял. Возьмите у убитых», — посоветовал Дмитрий, делая Федору знак, чтобы тот перекинул врачу одну из пачек с револьверными патронами. «Что, простите, рядом с вами чертова прорва мертвых текинцев, большинство из них с винтовками, наверняка есть и патроны. Кстати, казачки, это всех касается, да мы уж и так подобрали что можно», — прогудел таманец, высказывавший прежде доктору за его сквернословие. «Иначе бы и не продержались до сей поры, свои-то еще когда порасстреляли. Потери есть, как-нибудь, Лазаря Моисеенко подстрелили, супостаты, да Ванька Качар вот-вот Богу душу отдаст, и шатрое раненых, но они покуда держатся, даже Ефим Дудка, а что с ним? Дык поранили его в такое место, что теперь, прости Господи, к бабам совсем немощно, однако ж винтарь не бросил до сих пор и палил справно. Чего ты там брешешь, Бисов сын?» Из последних сил возмутился еле живой Дудка, услышав неприглядную характеристику своего ранения. «Я еще до твоей жинки ходить буду». Несмотря на всеобщую усталость, перепалка, случившаяся между двумя казаками, вызвала у присутствующих улыбки. Немного повеселев, люди стали обмениваться короткими фразами. Те, у кого сохранились патроны или вода, стали делиться ими с товарищами. Доктор, выглянув из-за своего камня, заметил лежащего неподалеку мертвого текинца, ружье которого валялось совсем рядом. Опустившись на землю, он пополз к нему по-пластунски и скоро завладел берданкой убитого. От обычных винтовок она отличалась лишь ложем, обильно украшенным серебром. Очевидно, это был трофей павшего джигита, переделанный мервскими или асхабадскими мастерами по вкусу нового хозяина. «Доктор, вы бы лучше нашим раненым помощь оказали», — заметил Будищев, от которого не укрылись маневры Студицкого. «Сейчас они снова полезут, и будет не до перевязок», — нервно заметил врач, обшаривая мертвого. Судя по всему, поиски огнеприпасов увенчались успехом, и скоро воинственный последователь Гиппократа вернулся на свое место и принялся ободрять боевых товарищей, говоря им, что уж теперь они точно отобьются. «Сколько у вас есть патрон?» — неожиданно спросил молчавший до сих пор фон Левенштерн. «Почти два десятка», — первым отозвался Студицкий и весело добавил: «Еще повоюем». Как выяснилось, у казаков дело обстояло немногим лучше. У кого три десятка, у кого с полсотни, но так или иначе большая часть боезапаса оказалась истрачена. «Будищев, а вы почему молчите? Есть трохи для себе», — спокойно ответил моряк. «С такой запас мы есть не можем драться», — решительно заявил курляндец. «Это как?» — мрачно поинтересовался ближайший к уряднику казак, подозрительно поглядывая на немца. «Вы не понимаете». «Понимаем, что тут не понять», — с явной угрозой в голосе сказал таманец, деловито загнав патрон в патронник. Впоследствии никто точно не помнил, точно ли Левенштерн предлагал сдаться на милость текинцев, или же остальные охотники просто не поняли своего командира, которого, к слову, недолюбливали за презрительное отношение к нижним чинам и немецкую спесь. Но теперь люди смотрели на него как на врага, готовые в любой момент пустить в ход оружие и решить вопрос кардинально. В этот момент ситуацию спас Студицкий. «Вот что, братцы, как ни в чем не бывало», — заявил он, — «ежели подняться на тот пригорок, так можно славно пострелять по текинцам. Пусть половина здесь остается с ранеными, а я с остальными там засяду. И если эти, так их опять полезут». Просторечное выражение, свойственное больше каким-нибудь бендюжникам или золотородцам профессии, что даже обычно невозмутимый Будищев ухмыльнулся, а неодобрительно относившиеся к мату во время боя казаки снова поморщились, будто от зубной боли. В этот момент свистнула пуля, и высунувший на свою беду голову доктор со стоном присел, зажимая ухо. «Ну вот, накликали на себя беду», — сокрушенно заметил приказный. «Это ничего», — неожиданно жизнерадостно отозвался из своего убежища Студицкий. «Прицел худо взяли, сукины дети, вот я бы им. Очередная пуля шлепнула совсем рядом, обдав врача каменной крошкой и заставив снова пригнуться. «Кажись, начинается», — опасливо втянув голову в плечи, протянул Шматов. «Сейчас полезут. Спину мне прикрывай», — буркнул в ответ Будищев, целясь из шарпса по приближающимся текинцам. Сухо щелкнул выстрел, и ближайший из них вскочил как ужаленный и, крутнувшись волчком, свалился на земь. Снова со всех сторон загрохотали выстрелы, но теперь русские экономили патроны, ведя огонь только наверняка. Нападавшие как будто почуяли, что у их противников кончаются огнеприпасы, и стали еще больше наседать. Дмитрий, боезапас которого был далек от исчерпания, продолжал вести огонь, отдуваясь за весь их отряд. Время от времени он менял позицию, но враги уже сообразили, кто представляет собой главную опасность, и полили по нему из всех стволов. Становилось все жарче, но оказавшийся волею судьбы посреди пустыни моряк, казалось, не обращал на это внимания. Неприятельские пули то и дело свистели рядом, а одна из них даже оборвала ему погон, но он продолжал стрелять в ответ, поражая одного противника за другим. Все же нескольким джигитам удалось подобраться к нему на такое близкое расстояние, что казалось, протяни руку, и схватишь. Обнажив сабли, они дружно кинулись на столь досадившего им кондуктора, намереваясь изрубить того на куски, но неожиданно в дело вступил Федор. Несмотря на мудреную и оттого не слишком надежную конструкцию, револьвер системы Галана имел преимущество перед обычным Смит-Вессоном в том, что был самовзводным. Выхватив из кобуры свое оружие, Шматов направил ствол в сторону текинцев и нажимал на спуск, пока в барабане не кончились патроны. Первому из нападавших досталось две пули, второму одна, третий сам отскочил от греха в сторону, решив, что неверный слишком часто стреляет. Но четвертый оказался покрепче характером и, выйдя вперед, уже занес свой клинок над оказавшимся безоружным Федькой, но Дмитрий, недолго думая, выхватил свой кортик и метнул его в противника. Узкое и острое как бритва лезвие легко проткнуло ватный халат туркмена, и тот упал, обливаясь кровью. «Спасибо, граф», — облизав разом пересохшие губы, прошептал денщик, но тот его не расслышал. Противостояние между горсткой казаков и их куда более многочисленными противниками продолжалось уже более 6 часов. Несмотря на огромные потери, нанесенные нападавшим, те и не думали отступать. Возможно, текинцы хотели поквитаться за павших товарищей, а может, их просто взбесило упорное сопротивление охотников. Огнеприпасы практически закончились, и даже у Будищева оставалось лишь пару десятков патронов к винтовке. Но хуже всего для измученных жаждой людей было отсутствие воды. Казалось, что конец уже близко, ибо какую бы доблесть ни проявили охотники, но перевес со стороны обитателей пустыни оставался слишком высок. Еще немного и они прорвутся к казакам, после чего дело решится в яростной сабельной сече, но тут Шматов в очередной раз полез в подсумок, но вместо патронных пачек из плотного картона извлек наружу несколько каких-то продолговатых брусков, в которых Будищев с удивлением признал динамитные шашки. Сил удивляться уже не осталось, а потому он просто спросил, с трудом шевеля пересохшими губами: «Ты чего молчал, что они у нас есть?» «Так ты не спрашивал», — прохрипел тот в ответ. К счастью, нашлись не только шашки, но и огнепроводные шнуры и фосфорные спички, после чего смертоносные гостинцы один за другим полетели в сторону нападавших. Несколько взрывов, прогремевших в самой гуще атакующих текинцев, оказались последней каплей. Такого издевательства над своей психикой они вынести уже не смогли и, спешно попрыгав в седла, бросились в рассыпную от оказавшихся столь кусачими русских. Казаки, не веря своим глазам, смотрели на их поспешное бегство, еще некоторое время не решаясь покинуть укрывшие их камни. Однако, убедившись, что это не очередная хитрость степняков и не обман зрения, одни упали там же, где сидели, другие принялись перевязывать друг другу раны, а третьи кинулись к ручью. Ужасно вонявшая при первом знакомстве сероводородом вода уже не оскорбляла обоняние и не казалась столь противной на вкус. Измученные жаждой люди пили ее так жадно, как будто не пробовали в своей жизни ничего вкуснее, отчего доктору пришлось даже вмешаться, чтобы предупредить возможные расстройства. Кое-как наведя порядок, он без сил опустился на песок рядом со спрятавшимися в тени Будищевым и Шматовым. «У вас есть папиросы?» – спросил он, вытирая со лба испарину. Смертельно уставший Дмитрий вопрос проигнорировал, Ашматов извиняющимся тоном пояснил: «Не курящие они, так вот куда девался пропавший у саперов динамит», добавил после недолгого молчания врач. «Не знаю, о чем вы», отозвался, зевнув, «кондуктор, но ваши домыслы по меньшей мере оскорбительны». «Оставьте», махнул рукой Студицкий, «я вовсе не в претензии, но может быть, вы все-таки расскажете, для чего вам понадобились мои весы». «Порох взвешивать», с досадой ответил Будищев. «В каком смысле?» «Чтобы навеска была одинаковой и разброс пуль минимален. Это необходимо для точной стрельбы на дальнюю дистанцию. Но почему вы не попросили сами?» «Как вам сказать?» – задумался Дмитрий. «Вы никогда не обращали внимания, что ворованная булка кажется слаще купленной. Но я никогда не воровал булок», – растерялся врач. «Да», – искренне удивился моряк. «А по вашему лексикону во время боя можно подумать, что только этим и занимались». Доктор недоуменно обвел взглядом сначала своего собеседника, затем его слугу, а потом, сообразив, что тот шутит, заливисто расхохотался, а через несколько минут к нему присоединились его новые знакомые. Примерно через час после этого послышался мерный топот ног, и к месту недавнего боя подошла рота Самурского полка, вышедшая из БАМИ почти одновременно с ними. Солдаты и офицеры, не веря своим глазам, осматривали лежащие кругом человеческие и лошадиные трупы, с изумлением сравнивая их с кучкой измученных охотников. «Экое побоище!» — с явным почтением в голосе заметил командовавший ротой капитан. «Да уж, постреляли маненько», — ваш брат скромно заметил в ответ Федя. Аул Бами, бывший некогда текинским укреплением, был занят русскими еще в мае, причем без единого выстрела. Кочевники, справедливо опасаясь знаменитого белого генерала, предпочли не рисковать и отошли, оставив неприятелю не только свои жилища, но и засеянные поля вокруг. Теперь солдаты из Самурского полка и Кавказского линейного батальона, вооруженные для такой надобности серпами и косами, убирали по очереди чужой урожай. А чтобы бывшие владельцы, раздосадованные потерей, не организовали нападения на жнецов, их прикрывали разъезды казаков из Таманского и Полтавского полков. Один из таких патрулей встретил возвращающихся из Бендессин охотников. «Что с вами приключилось, барон?» – удивленно спросил молодой Харунжий, заметив мрачного, как туча в ненастный день, фон Ливенштерна. «Мы есть попали в засаду», – охотно стал отвечать тот, но поскольку его ломаный русский был малопонятен для однополчанина, тот начал расспрашивать казаков, доктора Студицкого, выделяющегося среди прочих окровавленной повязкой на ухе, а также ехавшего замыкающим Будищева. Таманцы, подозрительно косившиеся на своего урядника, старались отделаться односложными ответами. Дескать, попали в засаду, да отбились. Чего уж тут толковать. Врач, возможно, с удовольствием посвятил бы офицера во все душераздирающие подробности их приключения, но из-за обильной кровопотери сильно ослабел, и теперь с трудом держался в седле, так что отдуваться пришлось моряку. Впрочем, и он не слишком потрафил любопытству молодого человека. «Стреляли», устало пожав плечами, отозвался Дмитрий. «Но как, долго, чертовски долго». К счастью для любопытного Харунжева, нашелся один человек, не пожалевший для него подробностей. Им оказался, разумеется, Федя Шматов, обладавший счастливым даром не унывать в любой ситуации. Увидев рядом с собой свободные уши, просто изнывающие от информационного голода, бывший ефрейтор охотно присел на них и с удовольствием вывалил все доступные ему сведения. «Эх, мне бы туда!» – не без зависти в голосе прошептал офицер, провожая взглядом героев. «Тут не то что клюквой три пахнет, тут в георгиевские кавалеры прямиком». Представив, как выигрышно смотрелся бы орден Святого Георгия на его черкеске, молодой человек дал своему жеребцу шинкеля и погнал его вдоль свежеубранного поля. Весть о случившемся так быстро разнеслась по БАМИ, что не успели охотники сдать своих раненых в лазарет, как туда примчался сам Скобелев в сопровождении штабных и конвоя. «Что с ним?» – требовательным тоном спросил генерал, показывая на едва стоящего на ногах Студицкого. Фон Ливенштерн, вытянувшись в струнку, принялся докладывать, но плохое знание государственного языка Российской империи снова сыграло с бароном дурную шутку. Ничего не поняв из его невнятного лопотания, Михаил Дмитриевич нетерпеливым жестом заставил курлянца замолчать и обернулся к Будищеву. «Говорите вы, ваше превосходительство», – устало отозвался Дмитрий. «Господин доктор был ранен в ухо во время отражения нападения банды текинцев. Поскольку бой длился почти 8 часов, оказать ему помощь не представлялось возможным, а потому он потерял много крови. Вы разбираетесь в медицине? Не особо, но перевязку сделать могу. Да и ранений в своей жизни навидался всяких. Так что, если инфекцию никакую не занесут, то жить Владимир Андреевич будет. Правда, без половины уха, а остальное до свадьбы заживет. Он женат, машинально поправил генерал. Кондуктор в ответ лишь пожал плечами, дескать, в таком случае и беспокоиться ни о чем. Скобелев же, убедившись, что здоровью его давнего друга ничего не угрожает, продолжил допрос. Много ли было текинцев? Примерно 300. Возможно, больше, но не намного. И вы отбились? С явным недоверием в голосе спросил командующий. Да, моряк явно привирает, по-французски заметил один из спутников генерала, лощеный подполковник с золотым аксельбантом генштабиста на груди. За ними такое водится не меньше, чем за казаками. Несмотря на то, что кондуктор не знал галлийского наречия, тон штабного был настолько красноречив, что догадаться о его смысле не составляло ни малейшего труда. Скобелев, судя по его выражению лица, придерживался того же мнения, но будущего это не смутило. «Ваше превосходительство, почтительно, но вместе с тем твердо продолжал он, осмелюсь доложить, что уже после боя к Бендессенам подошла рота капитана Ракитского. Он и его подчиненные видели трупы убитых нами врагов, даже пересчитали, перед тем как зарыть. И сколько же супостатов вы положили? Только оставшихся на месте, 98. Кроме того, некоторое количество убитых они увезли с собой, в числе последних, своего предводителя. Почему вы решили, что это был предводитель? Встрепенулся говоривший по-французски подполковник. Одет богато и всеми командовал, пояснил Будищев. У вас было время его рассмотреть, у меня было время его подстрелить, а также четверых его приближенных. Надо бы узнать через лазутчиков, кто это был, задумался Скобелев. Может, сам Махмуд Кулихан, я займусь, кивнул офицер. Что же, если все так, как вы говорите, повысил голос генерал, то вот мое слово. Все участники этого дела получат знаки отличия военного ордена 4. Покорнейше благодарю, ваше превосходительство, скривил губы в легкой усмешке Дмитрий. Только у меня уже и так полный бант, и даже медаль на Аннинской ленте есть. Вы лучше моего Федора наградите, у него всего один крест, ему пригодится. Он хоть и слуга, а дрался наравне со всеми. Вот как, ах да, припоминаю, вы, кажется, служили в Рущукском отряде, так точно, в Болховском полку. Что же, я вас услышал, кондуктор, теперь можете отдыхать. К себе Будищев и Шматов вернулись поздно вечером. Пора было уже устраиваться на ночлег, но у наших героев с самого утра маковой росинки во рту не было, и теперь им просто неимоверно хотелось есть. Проблема была лишь в том, что ужин предстояло еще приготовить. Обычно готовкой для господ офицеров в походе занимаются денщики, иногда проявляющие просто чудеса кулинарного искусства. Чего стоит бикштепс с рысом, слипшиеся между собой, обугленные куски чего-то невообразимо твердого без малейшего подобия подливы, лежащие поверх горки круто сваренного риса на чеканном блюде. Или, к примеру, плов, в который верный Санчо Панса русского офицера, помимо баранины, ухитрился положить еще и чернослив с изюмом. Говорят, у здешних аборигенов это кушанье выходит просто восхитительно, но вот беда, денщики ни разу не туркмены и не узбеки, а потому их господам ничего не остается, как давиться этой бурдой на прогорклом масле. Впрочем, в Баме какая-никакая цивилизация наличествует, и потому можно отужинать у армян-маркетантов. Большим разнообразием их меню похвастаться не может, но вот шашлык, главное и единственное блюдо в исполнении этих достойных сынов многострадального народа, бывает весьма недурен, а уж когда на готовку нет ни времени, ни сил, так и просто прекрасен. Поэтому предвидевший свое позднее возвращение Дмитрий еще до отъезда заказал у промышлявшего этим бизнесом армянина по имени Ашат Петросян 3 фунта шашлыка, строго-настрого велев сохранить до возвращения охотников и не отдавать, даже если заказ внезапно сделает сам белый генерал. Как не упрекают в алчности еврейских ростовщиков, любой из шейлоков, дерущий с заемщика 10% в месяц, покажется сущим младенцем в сравнении с армянским маркетантом, делающим на свой товар никак не менее 4-кратной накрутки, да еще и отчаянно шельмующим при этом. Водка у него самого отвратного качества, ветчина часто червива, колбаса иной раз так тверда, что ее можно заряжать в пушке вместо картечи. Так отчего же ему удается все это продавать? Да от того, что кругом война, а большинство его клиентов, русские офицеры. И поскольку каждый из них в любую минуту может погибнуть от шальной пули, выпущенной удалым текинским наездником, или сгореть от лихорадки, ненароком подцепленной в этих гиблых местах, им ли, ни в грош не ставящим собственную жизнь, ценить деньги. Вот и швыряют юные безусые подпоручики и степенные семейные капитаны без счета свои империалы и червонцы за дурной коньяк и плохо просоленную икру, чтобы хоть на минуту забыться от окружающей их безрадостной действительности и почувствовать себя свободными людьми. А ушлые ашаты карапеты алчно смотрят, как те пьют, и напряженно думают про себя, не приписать ли вон тому штабс-капитану лишнюю бутылочку. Все одно на утро он и не вспомнит, сколько именно выпил да чем закусывал. Впрочем, у большинства русских офицеров на такой случай есть при себе нагайка, и когда торговец начинает слишком уж финтить, не раздумывая пускают ее в дело. Все маркетанты прекрасно знакомы с этим немного варварским, но при этом весьма действенным средством обуздания их алчности. Впрочем, у будущего нагайки не было, да и он, строго говоря, пока еще не офицер, поэтому ему не зазорно сходить за заказом самому. В общем, оставив верного Федора обихаживать лошадей, наш герой направился к кибитке маркетанта, уже предвкушая, как вгрызется в сочное мясо и будет рвать его зубами. И тут выяснилось одно пикантное обстоятельство. Все, что приготовили подручные купца, уже разобрали другие офицеры, оставив после себя только грязные котелки с кастрюлями да прогоревшие угли. «Прости, Дмитрий Джан», — извиняющимся тоном заявил припозднившемуся клиенту маркетант. «Все совсем кончилось. Ашат, ты охренел?» — скучным тоном поинтересовался Будищев. «Ты что, самка собаки, бессмертный, почему так говоришь?» — искренне удивился уроженец Баку. «Послушай, дорогой, разве я виноват, что у меня кончился мясо? Я тебя, паскуда, за такие шутки сейчас самого на винтовочный шомпол насажу и зажарю. Эй, брат, зачем?» — скривил губы в презрительной усмешке торговец, но тут же перегнулся пополам от удара в живот. За первым ударом последовал второй, а затем моряк схватил торговца за ухо и начал крутить, да так сильно, будто у него были не пальцы, а стальные клещи. Бедолага попытался отпихнуть своего обидчика и вырваться, но не тут-то было. Хватка у будущего оказалась настолько крепкой, что все усилия маркетанта пропали даром. Наконец, Ашат не выдержал. Колени его подкосились, и он со стоном опустился на песок, не в силах даже вытирать градом льющиеся из глаз слезы. Петросинит вздумал, почти ласково спросил Дмитрий, продолжая экзекуцию. «Брат, отпусти, деньги отдам, все отдам, только отпусти». Ашат, горестно вздохнул Будищев, отпуская свою жертву. «Вот зачем ты так нехорошо со мной поступил, я ведь человек добрый и богобоязненный, особенно когда сыт, а ты, разбойник, меня голодным решил оставить. Вах, кто так сказал? Дмитрий Джан, разве я когда-нибудь оставлял хорошего человека голодным? Ты мне деньги заплатил, теперь возьми за них что хочешь. Ты же говорил, у тебя все кончилось. Дмитрий Джан, ты мне как брат, у меня для тебя все есть. Ветчина, сардины, икра, балык, сыр бери, что хочешь, кушай, дорогой. Все, говоришь?» — хмыкнул Будищев и, подхватив первый попавшийся под руку мешок, бросил торговцу. «Тогда собери мне поужинать, уж будь добр». «Да, дорогой», — закивал тот и принялся укладывать в него съестные припасы, не забывая оглядываться на оказавшегося таким грозным клиента. Тот же следил за его действиями с таким холодным равнодушием, что всякий раз, когда маркетант хотел остановиться, у него ёкало сердце и руки сами собой продолжали работу. За колбасой последовал большой сверток ветчины, за ним французские сардины, потом пришел черед жестяных банок с чаем и английским печеньем, а также половины сахарной головы. Наконец, он дошел до ящика со спиртным. «Хочешь выпить, Дмитрий Джан, для тебя все есть. Водка, коньяк, вино самое лучшее, даже пиво. Ну его в баню, твое пиво», — отмахнулся Дмитрий и, забрав у армянина хурджин 5 и попробовав его на вес, решил, что они почти в расчете. «Скажи лучше, свежий хлеб есть?» «Есть», — закивал тот и, с готовностью протянув требуемое, добавил извиняющимся тоном. «Почти свежий». Будищев с сомнением посмотрел на лепешки, но выбирать было не из чего, и после недолгого раздумья он отправил их к остальным продуктам. Пока он размышлял, несчастный купец стоял ни жив, ни мертв. Все его мысли были только о сегодняшней ошибке и о том, сколько она будет стоить ему в дальнейшем. Ашату и прежде приходилось видеть опасных людей, но, Пожалуй, сегодняшний посетитель легко мог дать им всем фору. Ладно, Ашот, с неожиданным миролюбием в голосе заговорил Дмитрий и, протянув ему какой-то сверток, добавил, это в счет будущих гастролей. Ошарашенный армянин изумленно смотрел на странного русского, но, видя, что тот не проявляет больше агрессии, осмелился таки развернуть тряпицу. В ней оказался красивый наборный пояс, богато украшенный серебром, но, к сожалению, пробитый пулей, вероятно, поэтому испачканный кровью. Будь он цел, его бы с руками оторвали на рынке в Баку, но даже и в нынешнем виде стоил немало. «Вах, Дмитрий Бжан, какой хорошая вещь!» – осторожно пролепетал маркитант. «Жаль только испорченный. Это у тебя ухо испорчено, горестно сокрушаясь от человеческой глупости и алчности», – заметил Будищев. «А если ты меня еще раз попытаешься кинуть, я тебе еще и нос испорчу. А если это не поможет, вообще в пустыне прикопаю. Ты подумай хорошенько, сколько она стоит, и хочешь ли ты еще такие же хорошие вещи. А я завтра вечером зайду и не дай бог, у тебя опять шашлык кончится». Нагнав на маркитанта страха, грозный кондуктор вернулся к своей палатке, где застал стреноженных коней, мирно хрупающих овес из мешков на мордах. Завершал эту идиллическую картину кипящий на костре чайник и мирно спящий рядом с ним Федор. Судя по всему, верный оруженосец, сделав все ему порученное, присел на минутку и тут же от усталости провалился в сон. «Вставай!» – легонько пихнул его Дмитрий. «А!» – испуганно подскочил Шматов, спросонья не зная, за что хвататься. «То ли за револьвер, то ли за работу!» «На вот, пожуй!» – скупо улыбнулся приятель, сунув ему в руки импровизированный бутерброд. «Черствая лепешка и сухая колбаса. Что может быть вкуснее для изголодавшихся за день двух молодых мужчин? А если запивать это свежезаваренным чаем, то окружающая действительность сразу же становится ярче, а жизнь наполняет смысл. Ты чего меня сразу не разбудил? Больше по привычке, нежели всерьез возмущаясь», пробубнил Федька и осторожно, двумя пальцами выудил из стоящей рядом глиняной плошки кусок мелко наколотого сахара, после чего положил его в рот и смачно отхлебнул горячий напиток. Блаженное выражение, мгновенно появившееся на его простецкой физиономии, было трудно описать словами. «Как ты его такой горячий пьешь?» – усмехнулся Дмитрий, помешивая в своем стакане ложечкой. Чай кондуктор пил только сладкий, чем немало удивлял окружающих, но это было практически единственным мотовством, которое он себе позволял до сих пор. Поэтому принесенный им полный хурджин всякой снеди вызвал немалое удивление у скуповатого Шматова. Но, поскольку продукты уже приобретены, ему ничего не оставалось, как, смирившись с тратами, яростно вцепиться в поданный кусок. «Сыр есть надо, а рыбины в банках и печенье на потом оставим», — решил он, утолив первый голод. «Мало ли, офицеры какие или господа в гости пожалуют, а их и угостить нечем». «Жуй давай», — отмахнулся Будищев. «Давно спать пора, а то завтра начальство какую-нибудь новую хрень придумает». «Это уж как водится», — пробурчал с набитым ртом парень, продолжая исправно работать челюстями. «С самого раннего утра в БАМе начинается суета, выражающаяся главным образом в том, что по улицам, петляющим между кибитками и палатками солдат и офицеров, беспрерывно с озабоченным видом снуют туда-сюда офицеры штаба. Бог весть, каким важным делом они занимаются, какие неотложные задачи, стоявшие перед русскими войсками в этой забытой Всевышним и людьми местности, решают, но со стороны кажется, что эти важные господа по меньшей мере спасают мир». Между тем жизнь в военном лагере продолжалась своим чередом. Подходили все новые и новые части, подвозили разного рода припасы, какие только могли пригодиться в походе. От всего этого бывшая Текинская крепость все более походила на Вавилон в пору постройки башни, но это только на первый взгляд. Прибывшим солдатам определяли место для постоя, грузы отправлялись на склад, праздным до сей поры людям находилось дело. Охотников, вопреки предсказанию Будищева, никуда с утра не дернули, так что они могли спокойно заниматься своими делами. Воспользовавшись этой передышкой, Федор успел почистить лошадей, убраться в палатке, наскоро постирать рубашки своего барина и переделать кучу других дел. Что касается Дмитрия, то он тоже не сидел без дела, а занимался переснаряжением патронов к своему шарпсу. Расстрелянные накануне огнеприпасы требовали пополнения, а приобрести их в этих краях не было никакой возможности. Впрочем, еще будучи в Москве, он предвидел подобную ситуацию, а потому заблаговременно озаботился всем необходимым. В самом деле, зачем тащить с собой цинковые ящики с патронами, если можно обойтись банкой с капсюлями и машинкой для снаряжения гильз? Дело это не самое сложное, к тому же Будищев занимался им не в первый раз и успел приобрести необходимую сноровку. Правда, ранее ему приходилось переснаряжать не более 1-2 десятков патронов, а за вчерашний бой ушел почти весь имеющийся боезапас. Покончив с гильзами, Будищев взялся за большой железный ковш, в который накидал свинца и поставил на огонь. Рядом с импровизированной литейной булькал котелок с мелко нарубленными кусками баранины, луком, чесноком и какими-то местными приправами, распространяя вокруг себя умопомрачительный аромат. Мясо он еще поутру раздобыл у казаков Таманского полка, имевших для собственных надобностей небольшую отару. Что интересно, несмотря на интенсивный забой, количество животных в стаде практически никогда не уменьшалось. Каким образом подчиненным полковника Арцишевского удавалось сохранять целыми овец и сытыми казаков, ни малейшего секрета не представляло, но поскольку пока что никто не попался, все закрывали на это глаза. Быстро расплавившийся свинец раз за разом заливался в формы, и скоро на кошме рядом с Дмитрием лежала целая горка блестящих заготовок для пуль. Их еще предстояло обработать, взвесить, при необходимости еще раз обточить, затем обернуть вощеной бумагой и только после этого снаряжать патроны. За этим занятием его и застал неведомо откуда взявшийся Гардемарин Майер. Судя по всему, молодой человек успел крепко соскучиться по своему бывшему соседу по каюте, а потому без всяких проволочек кинулся обнимать. «Тихо ты, чертушка», смеясь, попытался урезонить его Будищев, «сейчас оболью горячим свинцом, будешь знать. Дмитрий, дружище, ты себе не представляешь, как я тебе благодарен». «За что? Ну как же, когда ты остался в Чигишлире, мы сходили в Баку, затем снова в Астрахань, а там нас ожидала батарея лейтенанта Шимана. Я даже не успел толком выразить желание присоединиться к ней, как получил уже соответствующее распоряжение на этот счет. Я, конечно, помню, что ты обещал замолвить за меня словечко, но когда ты успел?» «Да так, между делом», пожал плечами кондуктор, уже и думать забывший о своем обещании. «Но я рад, что все получилось. Хотя погоди-ка, это что, наша батарея уже прибыла?» «Ну конечно, давно, да только что. И ты сломя голову бросился меня искать, а как же иначе? Сам посуди, в БАМе все только и говорят о недавней стычке с текинцами у Бендессин и твоем геройстве». «Так уж и о геройстве, конечно. Это ведь совершенно легендарное дело получилось. Ты с дюжиной казаков 8 часов отражал нападение 300 туркмен, спас доктора, убил вражеского предводителя. Как жаль, что я не был с тобой там. Не торопись, навоюешься еще», с легкой улыбкой поспешил охладить его пыл Дмитрий. «Кстати, есть хочешь? Если честно, очень. Тогда ты вовремя. Шулюм, кажется, уже поспел. Что, прости, сейчас узнаешь. Здравствуйте, Александр Александрович», поприветствовал гостя взмокший от работы Федор. «Каково поживаете?» «Все хорошо, Федя. А ты как?» «Слава Богу», истово перекрестился Шматов на маленькую икону, видневшуюся в палатке и составляющую ее единственное украшение. «Не подстрелили еще текинцы, благодаря заступничеству Царицы Небесной. Погоди, а ты тоже был у Бендессин? А как же? Мы с Дмитрием Николаевичем, ровно иголка с ниткой. Куда он, туда и я. Славно. А то, кушать будете, если угощаешь, так отчего же нет? Тогда присаживайтесь, у нас все готово. Какой интересный стакан», обратил внимание Гардемарин на посуду. «На бутылку похож, только без горлышка». «Бутылка и есть», усмехнулся Будищев, «точнее была. Солдаты наловчились делать. Но как, все просто, двое обворачивают штоф в нужном месте бичевой и быстро-быстро трут ею, нагревая стекло. Потом третий обливает ее водой, после чего лишнее легко отламывается. Наши солдаты знают физику за гимназический курс, скажешь тоже, Сашка. Они, в большинстве своем, даже слова такого никогда не слышали, но вот соображалка у них работает, этого не отнять. Феноменально». Пока Дмитрий объяснял приятелю технологию изготовления стаканов в походе, Федор наполнил глиняную миску столь восхитительно пахнущим варевом и подал ее Гардемарину. Тот, поблагодарив Шматова легким кивком, принял ее и зачерпнул полную ложку. «Смотри, не обожгись», — с усмешкой предостерег его Будищев. «Постараюсь», — отвечал ему Майер, усердно дуя на свое орудие труда, — после чего заглотил содержимое целиком и широко раскрыл глаза от удивления. «Чудный супчик! Браво, Федя! Ты где научился так хорошо готовить? Ей-богу, даже не помню, когда я в последний раз ел нечто подобное. Где уж мне?» – простодушно отозвался денщик. «Это все Дмитрий Николаевич». «Вот как?» – искренне удивился молодой человек и вопросительно посмотрел на своего бывшего соседа. «Хобби у меня такое», – выразительно взглянув в сторону Федьки, – ответил тот. «Так один знакомый научил в свое время». «Кто?» «Прости, да так, один знакомый из Дагестана. Не забивай себе дурным голову и кушай. Наедай шею, как у быка хвост, с удовольствием». Немудреное блюдо из вареной баранины настолько пришлось по вкусу проголодавшемуся за время пути Майру, что он непременно объел бы своего товарища вместе со слугой, но неожиданно появился вестовой от Скобелева и передал категорический приказ будущему вместе со Шматовым немедля прибыть к генералу. Быстро накинув успевший изрядно потрепаться китель, Дмитрий прицепил на пояс кортик и револьвер, приведя своего гостя в восторг столь боевым видом. Федька тоже приоделся в солдатскую кумачевую рубаху 6 без погон и приколол к ней крест, пожалованный ему во время войны с турками самим цесаревичем. Завершала его наряд внушительная кобура с револьвером Галана. «Да ты просто герой!» Не удержался от ухмылки Гардемарин. «Смейся, смейся!» Добродушно отвечал ему кондуктор. «А Федор из этого чуда техники трех текинцев разом завалил и жизнь мне спас. Неужели правда?» Изумился Майер. «Ага!» Кивнул Шматов. «Только на четвертого патронов не хватило, а Дмитрий Николаевич в него как ножик свой швырнет. И прямо в сердце супостату. Так что он мне тоже жизнь спас».